Глава 15. «Ну и как тебе все это?» – мрачно спросила Марго, прижимая телефон к уху и наблюдая из окна, как ее дочь болтает ногами, сидя на руках у Кирилла, пока он несет девочку из садика. «Знаешь, лучше, чем я ожидала», – хмыкнула в ответ Лиана. «У меня внезапно появилось время для себя, хотя и не прям много. А у вас там как?» «Не знаю», – честно отозвалась волчица, заметив, что дочка показала пальцем на детскую площадку, куда тут же свернул мужчина. «Хм», – вставила Лиана. «Ты им не доверяешь?» «Я никому не доверяю», – отрешенно произнесла Марго. «Особенно мужчинам, тем более оборотням». «Ну, я не была бы так категорична», – с сомнением возразила Лиана. «Яр нам здорово помогает. Мальчишки от него в восторге. Герда перестала шарахаться от каждого громкого звука. Не до конца, конечно, но выглядит заметно спокойнее». «И?» – иронично уточнила Полярная. «Твоя крепость еще не пала под натиском этого рыцаря». «Да иди ты», – отшутилась волчица, но затем глубоко вздохнула и продолжила. «Он, конечно, в первый же вечер заявил, что планирует спать со мной, но с тех пор что-то ничего не происходит». «То есть спит он?» «На полу», – закончила за Марго Лиана. «Хоть и ворочается там по полночи и кряхтит, с каждым днем все громче, но границ не нарушает». «Я думала, что они словно саранча, сожрут все, до чего смогут дотянуться», – скептично высказалась Полярная. «Но пока все выглядит приемлемым». «Ты довольна?» – как-то странно спросила серая волчица. «Вот уже неделю Кирилл приходит рано утром», – скептично начала Маргарита. «Отводит Аиду в сад, потом Германа в школу. После обеда забирает его из школы, а заодно и дочку. В магазин катается с ними, потом помогает делать уроки и не сильно отсвечивает передо мной. Что меня может не устраивать? Дети довольны, а это главное». «У нас то же самое, только немного иначе», – хмыкнула Лиана. «Яр достал откуда-то приставку, и мальчишки тут из-за нее на ушах стоят, но зато слушаются его. А это, сама знаешь, большое достижение. Мои, не твой спокойный сынок. Они будут баловаться, как бесенята». «А как тебе проживание с волком?» – отрешенно поинтересовалась Марго, наблюдая, как Кирилл усаживает ее дочь в машину, очевидно направляясь в школу за Германом. «Ну, как сказать?» – вздохнула подруга. «Мужик не скрывает свои намерения, но кроме намеков и пылких взглядов ничего не делает. Холодильник припёр. Ё-моё, он тут полкухни занимает, реально. Я и не знала, что такие бывают. А как мы старые выбрасывали вообще огонь. Яра чуть не прибила под весом Орска. Мальчишки прыгали вокруг, мешались под ногами. Проход же узкий и не развернуться особо». «А как вы новый занесли?» – недоуменно спросила Полярная, вспоминая крохотный коридорчик в квартире родственников. «Через окно», – кисло ответила серая волчица. «Я, блин, в пижаме на балконе стояла, пила кофе, когда к нам кран подъехал. Короче, теперь у нас холодильник навеки вечные». «Если что, квартиру вместе с ним продавать?» – хмыкнула Марго, раздумывая о том, что такое вполне реально. «Похоже на то», – отмахнулась Лиана и вдруг несмело уточнила. «Есть новости от Геннадича?» «Мне не звонил, да и Герману тоже», – быстро ответила женщина. «А нами подавно», – мрачно отозвалась серая. «Я вот о чем думаю. Помнишь тот день, когда Герду украли?» «Конечно», – недоуменно ответила Марго. «Сдается мне, Альфа знал о том, что произойдет», – медленно высказалась Лиана. «Как он говорил? Да, все в порядке, Герда с мальчиками или подружками загуляла. Хотя прекрасно знает, что она со школы прямиком домой всегда идет. «Неужели ты думаешь, что он продал мою дочь огненным?» — уточнила серая волчица. «Да, ему так срочно нужны были деньги, а потом он вдруг повеселел». «Ты что-то путаешь», — напряженно вставила Марго. «Герман видел, что к нему в мастерскую приходили волки, и они что-то не поделили. Рассказывал, что почти до драки дошло». «Так и ритуала не случилось», — напомнила Лиана. «Кирилл с Яром вмешались же». «А может, это они лапы свои приложили к исчезновению Геннадича?» — подозрительно произнесла Полярная. «Я не хочу возводить напраслину, но ты прекрасно знаешь, что он был не лучшим Альфой, а уж в последние годы так тем более», — с сомнением ответила Лиана. «Я, блин, каждый день со страхом ждала, что за Гердой придут, а нам объявят, что мы теперь вошли в огненную». Марго застыла на месте, чувствуя, как озноб прошелся по всему телу. Назваться волчицей из этого клана она не желала всем своим существом. Страх и липкий ужас вмиг обуяли ее. «Может, они и правда наше спасение?» — продолжала рассуждать подруга, пока Полярная приходила в себя. «Посмотрим», — отрешенно ответила женщина. «Какие у тебя сегодня планы?» «Работа», — хмыкнула Серая. «А у тебя?» «Запись на вечер появилась», — вздохнула Марго. «Ладно, давай», — отозвалась Лиана. «Мне еще надо ужин сварганить. Сколько ни готовь, в этом холодильнике вечно пусто. В старом такого не было. Одна кастрюлька, пара пакетов и все, забит до краев. А тут, блин, бездонный какой-то». «Хорошо», — хмыкнула волчица. «Звони, если что». Распрощавшись с родственницей, женщина прошлась по квартире, чтобы прибраться. В комнате Германа нашлись грязные вещи, хотя порядка стало больше. Сын не любил, когда вокруг него был бардак, но пыли это не касалось. Зайдя же в гостиную, которая была по совместительству их с Аидой спальней, Марго печально вздохнула, ибо дочь была полной противоположностью Германа. Игрушки ровным слоем покрывали ковер, а заодно и все, до чего малышка могла дотянуться. Обои на уровне ее роста покрылись наскальными рисунками дитя, не говоря уже о шторах, которые пора кидать в стирку. Аида любила за ними прятаться, хватая не совсем чистыми руками. В доме редко было так тихо, но с тех пор, как малышка пошла в садик, стало полегче. Человеческие дети в первое время часто болели, в отличие от оборотней, которые даже в юном возрасте имели хороший иммунитет. Единственное, чем страдала Аида – аллергия на сладкое. Взглянув на часы и поняв, что времени еще достаточно, Марго улеглась на диван и смежила веки. Раздумывая над тем, что же на самом деле случилось с Алексеем Геннадьевичем, волчица все тщательнее вспоминала день похищения Герды. Альфа был раздражен и не слишком удивился, когда Лиана в панике сообщила всем о пропаже девочки. Возможно, подруга права, и дед приложил руку к исчезновению внучки. В свое время сама Марго также ничего не подозревала о собственном будущем, когда ее выкрали из дома и силой заставили выйти замуж за наследника озерной стаи. Брачную ночь и в целом замужество волчица могла описать одним словом – мучение. Впоследствии Виктор придирался ко всему, а она отвечала ослинным упрямством. Он хотел покорности, а она не умела молчать. Муж жестко давил вспыльчивый характер, каленым железом выправляя любое неповиновение. Даже тогда, когда она носила под сердцем сына. Герман родился, когда самой Марго едва исполнилось 16. Лишь однажды волчица пожаловалась матери, позвонив в минуту отчаяния, и услышала только одно слово – «Терпи». С этим напутствием рухнула единственная надежда на спасение, и Маргарита поняла, что их отчий дом теперь лишь призрак, где ее уже никто не ждет. С тех пор для нее больше не существовало снежной стаи. В озерном клане, помимо их семьи, была еще одна. Лиана не казалась забитой или зашуганной женщиной, хотя, как и Марго, она рано вышла замуж. Девушка добровольно приняла Владимира, а позже и родила дочь. К тому моменту, как полярная волчица вошла в стаю, Герди уже исполнилось почти 6. Лиана как могла поддерживала Марго, и это, пожалуй, была единственная душа, которая старалась защитить ее. Но все же Виктор был старшим братом Володи, и последний останавливал жену в попытках вмешаться. Были и в их жизни свои проблемы. Владимир выпивал и делал это слишком регулярно, так что порицаний на обе мужских головы хватало. Если бы Виктор еще и пил, то Марго, наверное, давно бы отбыла на тот свет, ибо в алкогольном опьянении супруг становился особенно агрессивным и почти невменяемым. Мог ли Альфа Озеров заключить сделку с огненной стаей и продать внучку? Именно в этом возрасте большинство волчиц становились женами. Исключения были крайне редки. Оборотни не желали ждать, пока девочки вырастут и окрепнут, ибо тогда могли бы дать полноценный отпор. Хотя, как показывает практика, и взрослых волчиц не минует эта участь. В тот день, когда Марго стала вдовой, она впервые вздохнула полной грудью, еще не зная, что ждет ее в будущем. Внезапно в двери повернулся ключ, оповещая о возвращении детей из школы. Аида тут же громко закричала, зовя ее, пока Герман ворчал, что малышка застыла на пороге, не давая пройти всем остальным. Голосов, которые раздались из коридора, оказалось больше, чем обычно, и волчица вышла встречать гостей. На пороге ее ждали не только свои дети, но и племянники, по которым Марго успела соскучиться. «Яр занят, так что дети приехали к тебе», — пояснил Кирилл, разуваясь в прихожей, когда все уже разбежались, оставив после себя лужи грязи. Пакеты с едой, которые занесли Герда и Герман, источали ароматные запахи, а коробки с пиццей возвещали о том, что готовить на такую ораву детей не надо. «У меня сегодня работа», — сообщила Марго, намекая, кто будет развлекать малышей. «Я хотел поговорить с тобой кое о чем», — устало произнес волк. «Ты сейчас свободна?» «Да», — насторожилась женщина, скованно проходя на кухню. «Единственное помещение, где не было детей». Судя по лицу мужчины, он был крайне уставшим и даже изможденным. Оборотень повалился на стул и откинулся головой на стену, тяжко вздыхая. Уткнувшись локтем в стол, волк печально поник. «Что-то случилось?» — уточнила Марго, предполагая самые страшные варианты. «Они уезжают, а их оставляют огненной. Аида довела его до ручки. Германа убьют, как ненужного волка в стае?» «Нет», — покачал головой Кир. «Хочу попросить у тебя разрешения переехать к вам. Мне приходится вставать в дикую рань, чтобы к 7 быть тут. Не думал, что еще раз скажу эту фразу. Но, кажется, я сегодня не лягу спать, пока не сделаю все уроки. Помимо всего, дел у меня немало, а я больше сплю в офисе, чем на работе. Скоро меня Дима будет гладить против шерсти, и это место явно между булок». Обреченный, уставший и какой-то загнанный тон мужчины вдруг повеселил Марго, успевшую выдохнуть напряжение. Внезапно она поняла, насколько этот волк облегчил ее жизнь. К тому же, Аида и правда могла вымотать кого угодно. «Конечно», — осторожно согласилась волчица. «Но у нас места не слишком много». «Я куплю матрас и кину его в комнате Германа, если ты не против», — вздохнул Кирилл. «Но это еще не все». «Что еще?» — нахмурилась Марго. «У меня есть собака», — сообщил волк. «Дима о нем, конечно, заботится, но песик скучает в большом доме один. Я бы хотел забрать его с собой. Проблем не будет, обещаю». «Ну, ладно», — медленно кивнула хозяйка дома.